20 ноября, 10 часов вечера. Вчера я не брался за перо ни из лени, и не потому, что мне нечего было сказать. Мысли, воспоминания так и рвутся из меня наружу, и я охвачен лихорадочным желанием поскорее избавиться от них. Я как будто предчувствую, что не успею закончить, что случится нечто и вновь поставит все под вопрос. Не знаю, что именно. Мне не имется, что-то неясное томит меня, а взгляд госпожи Аннели не из тех, что успокаивают. Можно поклясться, что она все знает и с любопытством следит за развитием. Развитием чего? Нет, не болезни, о ней я никому ни слова. Думать и то не желаю. Я всегда ненавидел болезнь не потому, что она приближает нас к смерти, а потому что она нас принижает, отдает на милость других, ставит от них в зависимость. Эта мысль возмущала меня уже в лицее. Уж лучше скорее погибнуть от несчастного случая, как мой отец, чем начать деградировать. Я не оговорился, назвав свою хозяйку колдуньей. У кошек тоже всезнающий вид. Во всеведение я не верю, но не случаю же приписать ее поведение вчера утром, когда принесли повестку. Почтальон появляется у нас около половины девятого и приветствует меня неизменным «хороший денек» или «поганая погода». Вчера был хороший денек. Ветер подул на восток. Еще не яркое, но уже веселое солнышко выглянуло из-за туч. Почтальон оставил корреспонденцию на прилавке и вышел. Счета, каталоги, рекламные проспекты. Госпожа Аннели получает мало писем. На мое имя на бульвар Бомарше за 8 лет не пришло ни одного письма. Так вот, вчера утром на конверте из плохой бумаги со штемпелем полицейского участка стояло именно мое имя. Внутри был бланк, заполненный от руки фиолетовым карандашом. Господина, мое имя от руки, просит зайти в главный полицейский комиссариат 3-го округа на улице Перре, фиолетом 21 ноября текущего года. По поводу, опять фиолетовым, касающегося его дела, иметь при себе настоящую повестку. Я сунул розовый бланк в карман и понес наверх счета и рекламные буклеты. Звука сминаемой бумаги слышно не было, и задержался я всего на несколько секунд дольше обычного. Госпожа Аннели бросила взгляд на почту, затем перевела на меня. — Это все, Феликс? — я кивнул. — Вы уверены? — Не правда ли? Унизительно в 48 лет быть пойманным, как мальчишка. Обычно я не краснею. К тому же лицо у меня так мясисто, что эмоции тонут в складках кожи. Почему вы скрываете от меня правду? Я протянул ей повестку и на мгновение заподозрил, что она и есть причина происходящего. Но это было, конечно, сущей ерундой. У вас есть хоть какое-то представление, чего от вас хотят? Ни малейшего. Может, вы спускали собаку с поводка или нарушили какие-нибудь правила? В противном случае приходится заключить, что это следствие телефонного звонка в понедельник, не так ли? Возможно. В любом случае это связано с прошлым. Доказательством служит то, что бумага послана на адрес книжного магазина, а не на домашний. И по месту жительства, и по месту работы я приписан к одному полицейскому участку. Следовательно, у них имеется мой домашний адрес. Они не дали себе труда поискать, ограничившись тем, который им указали. Но кто им его указал? Словом, в четверг все разъяснится. Но и не это явилось причиной того, что я не писал. Я хотел убедиться, что речь не идет о каком-нибудь проступке. Мы с Бибом вышли на прогулку. Всякий раз, когда я отступаю от заведенного порядка, он пребывает в растерянности. Не только госпожа Аннелли наблюдает за моей жизнью. Мой пес тоже выступает в роли свидетеля. Я задержался дольше обычного на Вогесской площади, что малоприятно после наступления ночи, так как решетки сквера запирают и невозможно найти скамейку. В окнах Ан-Мари свет погас в половине седьмого, что случается нечасто. Может быть, я устроил себе день передышки, потому что мне предстоит трудное время. Я знал многих, кто, по крайней мере, с виду, придерживается тех же взглядов на вещи и людей. Или, если меняет их, то лишь спустя довольно длительное время и тут же цепляется за новый способ видения. У меня все по-другому, особенно после суда. Санте, Мелёна. Можно припомнить, как было до того. Это началось, вероятно, с появлением в моей жизни Ан-Мари. Мы прожили вместе 6 лет. Недели, месяцы, мой взгляд на нее не менялся. Затем внезапно, после какого-нибудь незначительного инцидента, слова или поступка, я некоторое время видел ее в другом свете. Бывало и так, что мое мнение о ней менялось 2 раза на дню. Утром, вставая с постели, бреясь, по дороге в контору или на одной из строек, я мог находиться в прекрасном расположении духа, напевать и как бы обмениваться с женой улыбками сквозь разделяющее нас пространство, ощущая некое ласковое общение с ней. В полдень я порой возвращался домой, другим человеком, разочарованным, видящим все в мрачных тонах, а уж ее, словно в рентгеновских лучах, человеком, задающим себе вопрос, что она забыла в моем доме. В первой тетради я собрал воедино речи влюбленных. Почему я? Потому что вы не похожи на других. Вы тоже не такой, как все. Затем позднее, несколько часов или дней спустя. Я не могу без тебя жить. Чудо, что мы встретились. Что произошло бы, если бы... Чудо? Это зависит от точки зрения. А моя точка зрения так часто менялась, что я стал недоверчив. Понятия не имею, было ли мое пребывание на крыше отеля «Клеридж» в день военного парада чудом или проклятием. Зато знаю, что на следующий день я вернулся в Пюто в 10 утра. Было мне в ту пору 30. Не в первый раз доводилось мне провести ночь не дома. Мать ни в чем не упрекнула меня, только спросила, завтракал? Я выпил кофе и съел несколько рогаликов в кафе-баре напротив входа в Клеридж. Я знал, что лицо у меня сегодня необычное. Я был как в лихорадке, все чувства обострены, глаза блестят, и старался не выдать своего возбуждения. Хорошо повеселился? Очень. Не те это были слова, и мама это знала. Сейчас я убежден, что с этого момента в наших отношениях что-то изменилось, и что она предвидела последствия уже тогда, когда сам я не имел ни малейшего представления о происходящем со мной. В эту ночь, вылившуюся в настоящее народное гулянье на Елисейских полях и примыкающих к ним улицах, мы с Ан-Мари много пили, много ели, что не помню, и много говорили. Что происходило в других частях города, мне неизвестно, поскольку мы кружили на одном месте, безразличные, к набирающему силу веселью и попыткам втянуть нас во всеобщий хоровод. Чтобы защитить Ан-Мари, я вскоре обнял ее за талию, и мы шли, тесно прижавшись друг к другу. Мы быстро приноровились держать ногу и время от времени заглядывали друг другу в глаза, читая в них отблеск собственного восхищения. Ее фамилия была Варен, родилась она в Лионе, ее отец до войны был журналистом. Как только немцы вторглись в Голландию, он, предвидя будущее, увез семью в Лондон. В 1940 году Ан-Мари единственному ребенку в семье, исполнилось 17. Она еще не сдала второй экзамен на звание бакалавра. В Лондоне они поселились в районе Пимлико, в двухкомнатной квартирке окнами на открытый рынок, похожий на парижские. Отец Ан-Мари работал на BBC, мать давала уроки французского. Все это у меня слилось воедино с парадом войск, на котором мы присутствовали, и с блицкригом. Она много рассказывала мне о молниеносной войне, о воздушных тревогах, гуле самолетов над головой, о бомбах и зданиях, в которые они попадали, покачаются секунду и рушатся. «А чем вы сами там занимались? Я еще не говорил ей «ты». Ты возникла только к 4 или 5 утра. Учила английский. Отец обещал устроить меня работать в свободную Францию. Но не успел. Вместе с женой и другими прохожими он был погребен под обломками одной из церквей, рухнувшей в тот момент, когда они пробегали мимо в убежище. Я должна была пойти вместе с ними. Не знаю почему, но в последнюю минуту решила остаться. Я хотел знать все. Задавал вопрос за вопросом. Мы до того находились, что подошвы у нас горели. Зашли в бар, выпили. Держась особняком, мы, тем не менее, следовали ритму нескончаемого хоровода и разделяли всеобщее веселье. Господин де Море, хорошо знавший моего отца, помог мне, устроив в одну из своих контор. Он руководил целой службой. «Сколько ему лет?» Мой вопрос рассмешил ее. «Не знаю, не спрашивала. Молодой, старый, ни то, ни другое, лет 35. Он был в Лондоне с женой? Нет, когда все началось, он сел в Кале на пароход, а жена не смогла к нему приехать. Вы стали его секретарем? Не сразу, несколько месяцев спустя. Я никогда его не видел, и теперь уж вряд ли увижу. Не знаю, что с ним стало, понятия не имею, как он выглядит, высокий или низкий, блондин или брюнет. И, несмотря на это, целые годы он занимал в моих мыслях огромное место. Я и сейчас не уверен, что избавился от ненависти к нему. Полковник какой-то службы во времена парадов перед зданием отеля «Клеридж», он стал позднее заместителем министра. Но я ни разу не видел его фотографии в газетах. После первой же смены правительства он сошел с политической сцены. Ночь продолжалась. В барах было все так же многолюдно и шумно. Вслед за другими пошли танцевать и мы. А когда чуть заолевшее небо посветлело, и на фоне его стали прорисовываться крыши домов, мы вновь очутились на парижской мостовой. У меня не доставало храбрости задать ей последний вопрос. Она, должно быть, думала о том же. Я почему-то был уверен, что если мы вот так расстанемся, все будет кончено, и от этой сумасбродной ночи уцелеет лишь воспоминание. Не устали? Нисколько. Я чуть не предложил ей отправиться встречать рассвет в Булонском лесу. Мы ходили взад-вперед перед входом в Клеридж, портье наблюдал за нами, а мы все не смели решиться. «Он действует мне на нервы», — вспылила она, — «как будто прикидывает, решимся ли мы». Я легонько подтолкнул ее к вертящейся двери, и мы оказались в пустынном вестибюле. «Какой этаж?» — спросил лифтер. «7-й», — ответила она. «Страх. Физический, острый страх, что случится нечто такое, что помешает нам пойти до конца, охватил меня. Чем больше мы углублялись, тем уже становились коридоры отеля. Перед номерами стояла выставленная на ночь обувь. Моя спутница остановила меня и указала на пару сапог из порыжевшей кожи рядом с босоножками на высоченных каблуках. «Что это?» — спросил я. Она недоуменно пожала плечами. «Наверняка генерал». Она открыла дверь своего номера, я закрыл ее и без единого слова набросился на нее. Было ли у нее, как и у меня, предчувствие, насколько важно то, что происходит, что должно перевернуть наши жизни? Я об этом не думал, но был с ней резок, напорист, почти жесток. Хотел причинить ей боль и сжимал ее в объятиях так, словно стремился раздавить. Затем мы взглянули друг на друга, словно каждый задавал себе один и тот же вопрос. Оба были бледны от волнения, в наших улыбках не было ничего легкого, игривого. «На каком этаже живет де Море?» «На третьем. Но с приездом высших должностных лиц или новых делегаций здесь все меняется. Утром, уходя из номера, не знаешь, где окажутся твои вещи вечером». «Он приходил сюда?» Она поняла. «Нет». «А в Лондоне?» «Да». «Когда тебе было 17?» «Чуть позже». «Это происходило в конторе?» «В его номере в отеле «Совой». «Для тебя это было впервые?» «Да, до этого я была девушкой». «Как долго это продолжалось?» «Несколько месяцев». «Почему у меня перехватило дыхание и стеснило грудь?» «Были и другие?» «Конечно». «А теперь?» Она отвернулась. Мы лежали рядом, я держал ее руку в своей. «Кажется, это причиняет тебе боль, но ведь это имеет так мало значения». «И то, что произошло у нас с тобой, тоже?» «Пока не знаю. Может быть, и нет». Вот и мы, подобно другим, дождались своего неповторимого. Наша ночь была неповторимой. И хотя между нами происходило то, что всегда происходит между мужчиной и женщиной, причины этого были неповторимы. «Когда ты была с мужчиной последний раз?» «Неделю назад, в среду». «Де Море?» Я упорно возвращался к нему. «Нет, один английский летчик. Он еще в Париже?» «Он на следующий день вернулся в эскадрилью». «Английский летчик и все остальные мало меня волновали». «А с де Море?» «С ним давно кончено». «Почему?» «Трудно сказать, кончилось, и все тут». «Хочешь еще раз увидеть меня?» «Мне немного страшно». В какой степени она была искренна? А я? Какую роль сыграли здесь алкоголь и та атмосфера, что возникла под влиянием праздничного парада и наплыва подгулявших вояк? Мы все говорили и не могли наговориться, так сильно было желание побольше узнать друг о друге. Когда же мы вновь сплели наши тела, это объятие было многозначительным и немного печальным. Так было и с... Знаю же, какое имя я собираюсь произнести. Она положила мне на губы палец и затрясла головой, сдерживая слезы. Чуть позже я позвонил. Коридорный принес нам бутылку виски и минеральную воду. Было уже совсем светло. Мы находились в узкой, скромно обставленной комнате, одной из тех, которые в дорогих отелях отводят шоферам богатых постояльцев. Почему ты не женат? Не встретил женщины, которая вызвала бы во мне такое желание. Живешь один? С матерью. Я забыл, что заставило нас засмеяться, как мы смеялись весь прошлый вечер. Продолжая смеяться, мы в последний раз заключили друг друга в объятия, в то время как отель начал наполняться звуками и шагами. «Вот видишь, я больше не ревную. Я люблю тебя». Я не задумался, правда это или нет. «Я тоже», — отозвалась она, ответив мне таким же взглядом. «Встретимся сегодня вечером?» «Можно». «В нашем маленьком баре на улице Понтье. У нас уже был свой бар, первый, в который мы заглянули. Так до 20:00 вечера?» В пижаме и голубом халате в белый горошек она проводила меня до лифта. «Наверное, хочешь прилечь?» — спросила меня мать. «Спать мне не хотелось. Все во мне трепетало. Тем не менее я заснул. А когда часам к 3 проснулся, голова у меня раскалывалась с похмелья. Бедный мой старина Бип, извини. Всего 2 раза, и то без особого старания, не давая себе труда подыскать местечко потруднее, спрятал я твой мяч а потом прикинулся, будто не понимаю, что ты не наигрался. Ты не настаивал, только не пошел вздремнуть на постели, а плюхнулся под стол у моих ног. Вижу, вижу. Тебе не дают покоя перемены в наших с тобой привычках. Задаешь ли ты себе, как это присуще людям, вопрос, что ожидает тебя в будущем? Ты мой пес. Сознаешь ли ты, что принадлежишь мне, или в твоем представлении я, напротив, существую лишь для того, чтобы кормить тебя, выгуливать и забавлять? Вопрос этот не так уж необычен. Я задаю себе и более экстравагантный. Стоп! Меня вдруг осенило. Это не я научил тебя трюкам, которые ты с такой охотой исполняешь и которым я так рад. У тебя был другой хозяин, который себе на забаву или на беду обучил тебя всему этому. Но я и не думаю ревновать тебя к нему. Хочу, чтобы она была моей. С третьего, второго, может быть, с самого первого дня нашего знакомства я неистово до боли желал, чтобы она была только моей. Доходило до того, что я начинал сжимать кулаки и косо поглядывать на прохожих, будто весь мир сговорился похитить ее у меня. Моя. Что это в сущности означает? Исключительные права на ее тело? Я был бы возмущен, осмелься кто-нибудь сказать мне что-либо подобное. Я хотел обладать ею целиком, и не только в настоящем, но в прошлом и будущем. Мне случалось ревновать к ее отцу. Он знал ее маленькой. Она отзывалась о нем с восхищением и нежностью. Папа был как ты, такой же спокойный и сильный. Казалось, пока он рядом, в жизни нечего бояться. Я на всех производил одинаковое впечатление. Спокойный и сильный. Хочу, чтобы она была моей. Вечером в нашем маленьком баре, жизнь которого вновь вошла в привычное русло, я принялся недоверчиво выпытывать. «Ты его видела?» Он в течение часа диктовал мне письма. «Больше ничего?» «Конечно, нет!» «Опять этот Демере! Уверен, не будь его, я выдумал бы какой-нибудь иной призрак!» Как сделать, чтобы она еще больше принадлежала мне? Чтобы обрести уверенность во власти над нею? Я унижал ее, уничтожал, страдал сам, но не без удовольствия видел на рассвете ее опухшее от слез, бледное в красных пятнах лицо, слышал ее охрипший от рыданий голос. Что мне нужно было от нее сверх того, что она мне дала? Я вновь мысленно пробегаю свою жизнь. Силюсь дать о ней хоть сколько-нибудь верное представление. Это изначально обречено на провал, поскольку знаю, все я один. А я сам больше не понимаю, что правда, а что ложь. Проживи я еще лет 10-20, прошлое, возможно, предстанет передо мной в новом свете. Расскажи, как ты жила в Лионе. В каком возрасте? В любом. Но к чему, о Боже, вот так безнадежно желать, чтобы другое человеческое существо принадлежало тебе? А как же я? Не должен ли я тоже принадлежать ей? Не будет ли она ревновать меня к моей матери, с которой я все еще живу бок о бок? Позже так и случилось, но по иным причинам. Послушай, Ан-Мари, если я попрошу тебя уйти от него. Речь шла, конечно, о Демаре, который воплощал собой прошлое, недруга, препятствие, которое нужно преодолеть. Ты хочешь, чтобы я подыскала другое место? Нет. Место предполагало коллег, мужчин, по крайней мере, одного, а также часть дня, проведенную не со мной, в незнакомой мне атмосфере. Я хочу, чтобы ты вышла за меня. Разве это уже не произошло? Чтоб ты стала моей женой по закону, чтобы мы жили вместе и больше не расставались. Ты не боишься, Феликс? Чего? Ошибиться. Ты знаешь меня всего неделю. Я люблю тебя, знаю, что не в силах жить без тебя. Да, все как у всех. Эта любовь была, очевидно, столь же исключительной, как и всякая другая любовь. Ничто более не принималось в расчет. Мама вздыхала, глядя на меня. Рабочие те перемигивали за моей спиной, видя, как я то сиял, то становился мрачнее тучи. Когда ты можешь уйти от него? Когда захочу. Здесь я ему почти не нужна, у него достаточно подчиненных. Тогда завтра. Завтра утром и поговорю. Я подыщу тебе комнату в НИИ, будешь жить через мост от меня. Знаешь, Феликс, родители оставили мне немного денег, тебе не придется меня содержать. Она произнесла эти слова с улыбкой, но этого было достаточно, чтобы у меня вновь начался приступ ревности. Ты забываешь, что ты моя. Это не означает, что... Что? Я попросила ее подождать 2 месяца, чтобы подготовить мать, словно она и так не была готова, поизящнее обставить часть нашего старого дома и дать объявление о бракосочетании в газету. Какое значение имело теперь, кто из нас будет оплачивать квартиру? Мне нужно поговорить с тобой, мама. Ты женишься. Как ты догадалась? Когда? Как можно быстрее, через 1,5 месяца. Жить собираешься отдельно? Почему, если ты не против, мы поселимся наверху? Когда ты познакомишь нас? Как только пожелаешь. Я не сделала этого только потому, что она очень боится тебя, она робкая. Неужели? Разве моя мать не наблюдала изо дня в день историю наших Сан-Мари отношений? Разве ей не было известно, что в день нашей первой встречи мы расстались в 9:30 утра? Разве для нее было тайной, что я почти каждую ночь проводил вне дома, даже если приличия ради, и заявлялся под утро, только чтобы, стараясь не шуметь, разобрать постель? Я обиделся на нее за иронию, сквозившую в ее улыбке, и с этой минуты между нами что-то сломалось. Знакомство прошло довольно сносно, без особой теплоты. Обе стороны вели себя сдержанно. Вы жили в Англии и, должно быть, любите чай? Вам со сливками или с лимоном? А я-то весь вечер содрогался при мысли, что выйдет какая-нибудь неловкость, промах с той или другой стороны. Ну как, мама? Умна. Но я представлял ее себе иначе. Что ты хочешь сказать? Не знаю, почему. Я думала, она блондинка и выше ростом. Одевается со вкусом. Очень просто. Свадьбу мы сыграли скромную, не созывая всю родню до последнего человека, не пригласив даже Луизу с мужем. Я настоял, чтобы моим свидетелем был Виктор, свидетелем Ан-Мари был мой производитель работ. В Париже у нее не было ни родных, ни знакомых, кроме бывшего патрона и тех, кого она знала по Лондону. До войны она была здесь всего раз, 15-летней девочкой вместе с родителями. Мы провели 2 недели на Лазурном берегу, а, вернувшись, попробовали организовать нашу совместную жизнь. Между женщинами не возникало ни вспышек недовольства, ни нареканий. На поверхности все было гладко. Ели мы все вместе. Ан-Мари предложила навести порядок в конторе, но ей быстро дали понять, что это запретная зона. Мы часто уходили из дому, порой без особого желания, только чтобы побыть одним. Дома мама, конечно, не довязывала нам своего общества, наоборот, вела себя весьма корректно, что делало ее присутствие еще более ощутимым для нас. Ее поведение тогда слегка смахивает на поведение Биба, который мне в отместку спит под столом, где я его не вижу, вместо того, чтобы лежать на кровати, где я привык его видеть. Ты намерен всю жизнь провести в Пюто, Феликс? Я об этом не думал. Это необходимо для твоей работы? И да, и нет. В данный момент скорее нет, так как у меня достаточно объектов в разных частях города. Я жил в страхе ранить ее, причинить боль, омрачить настроение. Она тоже и признавалась в этом. Ты счастлив, Феликс? Я счастливейший из смертных с тех пор, как ты любишь меня. Ты в этом сомневаешься? Нет. Да, нет, да. В иные минуты я начинал думать, как моя мать. Мама так никогда определенно и не высказалась относительно Ан-Мари, но само ее поведение, взгляды, молчание, оно в особенности, были красноречивее всяких слов. Вот увидишь, сын, скоро ты перестанешь быть самому себе господином. Она уже сейчас делает с тобой, что хочет, а ведь это только начало. Вправду ли то, что последовало, произошло согласно желанию Ан-Мари? Однажды вечером, когда мы обедали в ресторане, к моей жене подбежала молодая белокурая женщина и пылко обняла ее. «Ан-Мари, ты? Моника! Я так часто думала, что ты... Как ты? Знакомься, мой муж. Погоди, я позову своего». Он сидел за их столиком. Фамилия его была Корниль, и с первого взгляда на него становилось ясно, что он везде чувствует себя как дома. «Вообрази, Фернан, я встретила свою лучшую подругу детства, Ан-Мари Варен, о которой так часто рассказывала тебе. Когда мы были вот такими, мы жили в Лионе на одной набережной. Ах, извини, я забыла, что ты тоже замужем. Какая у тебя теперь фамилия?» «Аллар. Мой муж Феликс Аллар». Дальше мы продолжали обедать уже вчетвером. «Рассказывай, что ты делала с тех пор, как я потеряла тебя из виду? Сейчас опять зайдет речь о Лондоне, и я, как всегда, буду страдать». Корниль, предоставив женщинам беседовать друг с другом, обратился ко мне с расспросами. «По какой вы части?» «Строительство». «Превосходно! Скоро Франция вновь примется отстраиваться, как во времена барона Османа, и как тогда подрядчики наживут кучу денег». Осман Жорж Эжен при Второй империи в течение 17 лет префект департамента Сены, организатор больших работ по перестройке и украшению Парижа. Он был куда более истым парижанином, чем я. Его раскованность будила во мне зависть. А я занимаюсь рекламой, но это лишь трамплин для будущих моих дел. Мы первые узнаем, что носится в воздухе. У них была квартира в современном доме на набережной Пасси. У нас вошло в привычку встречаться, вместе посещать театр, а потом ужинать в каком-нибудь модном заведении, где Корниль неизменно раскланивался со всякими важными особами и целовал дамам ручки. Наши жены с утра созванивались, а во второй половине дня вместе обходили магазины. «Ты очень любишь Монику. Я рада была повстречаться с ней. Потому что она напоминает тебе о жизни в Лионе?» «Да нет, Феликс. Не станешь же ты ревновать теперь и к Леону? Мы ведь были тогда совсем маленькими. Ты ни в кого не была влюблена в 14-15 лет?» «В учителя рисования, седовласого господина в широкополой шляпе, от которого несло чесноком». В глазах матери я читал. Начинается. Как-то вечером Корниль предложил. «Слушайте, дорогой, что если нам перейти на «ты»?» «Пожалуй. Ничего, что я буду звать твою жену Ан-Мари». Четверть часа спустя он танцевал с ней, а я с Моникой. «Вы ревнуете, не так ли? Это видно? Когда речь идет о моем муже, вам нечего волноваться. Это его всегдашняя манера держать себя с женщинами. Выглядит так, словно он приударяет за ними. Ему необходимо распускать хвост веером». Корниль был разговорчивее и жизнелюбивее, чем я. Я стремился походить на него, жонглировать, как он, жизнью и людьми. «Кстати, Феликс, надо нам с тобой потолковать. У меня родилась одна мыслишка, очень и очень для нас с тобой перспективная. Ты еще не бывал у меня в офисе? Так вот, будешь на Елисейских полях, загляни. Ему пришлось несколько раз напоминать мне об этом. А однажды утром он позвонил и объявил, что ему позарез необходимо видеть меня в 3 часа дня. Войдя к нему, я обратил внимание, что в одном из широких кресел светлой кожи сидит маленький, толстенький господин во всем черном. Он весь был какой-то неряшливый, лоснящийся, редкие черные волосики его, любопытным образом зачесанные на лысину, напоминали щетину облезлой кисточки. «Мой друг Аллар, мой друг Мимье. Ты не знаешь Мимье, но ты его узнаешь. Это один из самых осведомленных людей в Париже, там, где дело касается газет, банков, министерств и муниципального совета, нечто вроде серого преосвященства, связующего звена. Понимаешь?» «Нет, пока я не понимал». У Мимье были выпученные желтоватые глаза, дыхание выдавало больную печень. «Сам знаешь, чтобы выкачать что-нибудь из города Парижа!» Я все еще верил, что это лишь пустословие. «Ты, конечно, знаешь район Монтессона, окрестности Карьер-Сюрсен. Приходилось бывать». Четверть часа спустя на столе были разложены чертежи, и Корниль принялся разъяснять, что к чему. Помню, дело было летом, и его слова заглушал невообразимый шум с Елисейских полей, вливавшийся в комнату через распахнутые окна. «Видишь этот участок? Он у нас на опционе, и не пройдет полугода, как мы начнем там строительство дорогого микрорайона с бассейном под названием «Резиденция башни». Первые 54 квартиры продадим в проекте до того, как будет заложен первый камень. Один из лучших архитекторов Парижа уже засел за работу. Мимье берет на себя получение необходимых разрешений от министерства и муниципальных советов, так как тут затронуты интересы 2 коммун. От тебя в данный момент требуется одно — решить, пойдешь ли ты с нами. Сам видишь, кусок большой и отломится немало. Твоя задача — машина, рабочая сила, пусть даже выписанная из-за границы. После этих домов будут и другие. Ты застал меня врасплох. Я считал своей обязанностью предоставить тебе приоритет. Когда ответишь? Через неделю. Скажем, в понедельник, 4 дня на обдумывание. В воскресенье поедем с женами смотреть участок. Разумеется, тебе понадобится новый офис, лучше всего в центре города. Мимье подберет. Вернувшись домой, я обнаружил, что Ан-Мари была введена в курс дела раньше меня. Эжен говорил с тобой о башне? — Да. Что ты решил? — Пока ничего. Моника уверяет, что дело не шуточное. За этим стоит солидный частный банк. О чем ты думаешь? — Ни о чем. — Колеблешься? — Не знаю. — Тебе нелегко расстаться с Пюто? — Значит, было обговорено и это. У меня будет не только новый офис, но и новая квартира. Естественно, без моей матери. Кстати, ты знаешь, что Моника беременна? Ее муж ничего мне об этом не сказал. Я узнала только вчера. А как бы ты посмотрел, если бы и у нас появился ребенок? Один и тот же факт можно истолковать по-разному. Одно дело моя мать, которая наверняка пробурчала бы нечто вроде «ох и стерва». Иное дело я, хотя и мне случалось реагировать подобным же образом. Но я тут же начинал раскаиваться. И потому выбрал другое. Моя жена — мой ребенок. Феликс. Да. Я тебя люблю. Я тоже. Ну что, сейчас и приступим? Она шутила. И тем не менее мы оба были взволнованы, когда бросились на кровать. Тсс, потише. Твоя мать как раз под нами. В 2 часа утра... Бутылка виски была почти пуста, а мы обсуждали, в каком квартале лучше поселиться. «Завтра В четверг в 4 часа дня я узнаю, что нужно от меня полицейским.